20:04. Добрый вечер. В эфире радиостанция «Эхо Москвы» и программа «Эй-Тим», которую сегодня ведут Алексей Гусаров, Алексей Голубев и Олег Овчаренко. Здравствуйте, коллеги. Добрый вечер. И сегодня у нас в гостях зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат от КПРФ Александр Ющенко. Добрый вечер. Добрый вечер, Алексей. Алексей, Алексей. Вот тут не перепутаешь. Нет, я Олег. Да, Олег, слушай, один, да. Отлично. Отлично. Но иногда меня называют Олегом Алексеем. Впрочем, неважно, телефон для смс-сообщений +7 985 970 45 45. Также вы можете нас смотреть на основном YouTube-канале «Эхо Москвы» и на нашем канале в Яндекс.Эфире. Конституционные поправки, вот уже буквально прошла всего лишь неделя с послания Путина Федеральному собранию, а уже быстрые поправки подготовлены, и уже завтра, я так понимаю, будет голосование. Олег, извини, давай начнем с фактов. Вот сначала, 12 декабря, начнем с фактов. Путин уволил губернатора Иркутской области Сергея Левченко, коммуниста. Да. 14 декабря глава Московского горкома КПРФ Валерий Рашкин с трибуны митинга в Москве призывает отправить Путина в отставку. И сегодня Зюганов говорит, что КПРФ завтра поддержит предложенные Путиным поправки смотрите, в Конституцию. Давайте в одну кучу все не валить. Тогда сейчас пойдем по отдельности. Что касается, во-первых, повестку, которую сейчас вообще обсуждает сегодня вся страна, все политологи, навязал, в общем-то, Геннадий Андреевич Зюганов и Компартия. Потому что мы неоднократно настаивали на отставке правительства. То, которое правительство, которое полностью завалило все практически национальные проекты и вообще всю практически экономическую политику. Поэтому мы настаивали на том, чтобы неоднократно, чтобы правительство ушло в отставку, Медведева. Правительство в отставку ушло. Дальше, теперь мы возвращаемся к посланию президента. Но позиция, извините, которая... Вас... Нет, просто это из-за чего? Потому что сейчас мы... все равно одно из другого будет вытекать. Мы неоднократно в том числе говорили, что необходимо усилить контроль исполнительной власти, она должна быть подотчетной законодательной власти. Это в идеале, как мы говорим. Плюс ко всему, социальный гарантии граждан. Это в первую очередь это социальные гарантии пенсионерам, достойная зарплата труженикам, сельскому хозяйству и первая гарантия первого рабочего места студентам. В принципе, это было то, что было из нашей программы. То, что озвучил президент, во многом пересекается в том, что мы говорили. Но другое дело, это будет, как это будет реализовано и как это будет, в общем-то, воплощаться. Если это будет очередная профанация, как в свое время, знаете, когда принимаются определенные законы в интересах власти, то обычно кидается какая-то определенная замануха для, в общем-то, для простых избирателей, для простых людей. Так же, как было с перестройкой, когда нам обещали гласить с перестройку, а получилась перестрелка и полный развал страны. Также нам обещали ваучер, точнее, Волгу за ваучер, а на самом деле распродали всю собственность. Тут тоже есть очень много вопросов, как это будет реализовываться. Но вообще изначально идея нормальная. И вот ваш, то, что вы говорите завтра, то, что внесен законопроект. Он сейчас собрана рабочая группа, которая работает по Конституции. Туда входит наш Юрий Афонин, заместитель председателя по партии, и Олег Николаевич Смолин, абсолютно очень интеллигентнейший, очень умный и очень авторитетный человек в области образования и вообще во многих других направлениях. Поэтому эта рабочая группа будет работать. Но то, что внесено на завтрашнее заседание, это практически полностью повторение того, что Путин озвучил на послании. Александр, поэтому это я вас выслушаю. Завтра у нас будет фракция в 9 часов, мы будем консолидированно принимать решение. Я не исключаю, что мы можем поддержать эти поправки. В первую очередь, но во втором чтении мы обязательно будем настаивать, чтобы в Конституции было записано, в том числе, что недра, которые сегодня принадлежат там 10 или там сотням олигархов, которые сами и дальше распределяют деньги по своим карманам и за рубеж, чтобы недра работали на каждого человека, чтобы было полное там гарантия рабочего места и так далее. Это мы будем прорабатывать на второе чтение. Еще раз. Да. Валерий Рашкин, даже формально второй человек в КПРФ, призывал отправить Путина в отставку? Призывал, значит, с трибуны, я был тогда на трибуне, это была акция протеста в поддержку народных предприятий, поддержку Грудинина, Левченко, и выступая, Рашкин сказал такие слова. Да. С тех пор позиция КПРФ поменялось? Вы помирились, значит, с Путиным? Так, вопрос в том, что, что значит помирились или не помирились. Мы вообще не ссорились с Путиным. Путин президент России, который мы, как партия, оказываем определенное политическое давление, чтобы президент России, как руководитель государства, шел в определенном фарватере интересов народа. Почему тогда Рашкин призывает отправить его в отставку? Пригласите Рашкина, он вам все прекрасно расскажет. А что, он очень интересный, авторитетный человек. У нас есть партийная дисциплина, но она внутренняя партийная дисциплина, и мы обсуждали этот вопрос. Рашкин сказал свою точку зрения, она имеет право на это быть. Собственно, оппоненты сказали другую точку зрения. То есть Рашкин против Путина, Зюганов за? Нет такого понятия против Путина, или Зюганов против Путина, или Рашкин против Путина. Такого понятия нет. Есть просто внутренняя партийная дискуссия, это совершенно нормально, когда внутренняя партийная дискуссия происходит, в том числе и по вопросу в отношении президента. Я слышу, отправить Путина в отставку, предположим. Я говорю, да, иду, голосую за КПРФ. Потом мне говорят, нет, на самом деле все не так. Это внутрипартийные дискуссии, все не так. Мы его поддерживаем двумя руками. Нет, мы его не поддерживаем. Вопрос не в том, что поддерживают или не поддерживают. Вы сейчас просто, знаете, все это берете в определенную там одну кучу и дальше... Вы просто обманываете своего избирателя. Нет, это вы просто интерпретируете то, что мы обманываем своего избирателя. Мы совершенно открыто говорим. Как можно интерпретировать слова Путина в отставку как-то иначе? Но это Рашкину пригласите, он вам прекрасно объяснит, почему он это сказал. Ну вот Зюганов, вот, перед Новым годом Зюганов говорил, что он не исключает проведение в России досрочных президентских выборов. Потому что... И сказал, что если руководство страны загубит финансовый год, то финансово-экономический кризис может перерасти в политический, и тогда останется только два пути. Либо всем идти на улицу... Или досрочные выборы. А вы не согласны, что он это сказал? Абсолютно правильно, абсолютно в точку. И абсолютно своевременно он это сказал. Что поменялось, и поменялось ли что-то вот с конца... Политический кризис разрастается, точнее, экономический кризис разрастается. Правительство, которое довело до ручки, практически привело это к результатам этого экономического кризиса. Экономический кризис, как мы прекрасно понимаем, может перерасти в политический. А политический кризис решается двумя способами. Либо, как происходило в 1991-1993 году, лыжниками и баррикадами, либо выборами, которые, к сожалению, сегодня люди не доверяют никаким выборам. Так что сейчас будем делать? Досрочно избирать президента или булыжники? Смотрите, для этого сейчас есть определенная подвижка и шаги президента, которые он озвучил сегодня на послании и реализовываются. Новое правительство, да, я не говорю, что не ожидает от него пока никаких чудес, но ожидание, точнее, надежда на то, что все-таки верховная власть сегодня будет думать, что сегодня мы находимся у ручки, если не сделать определенные шаги в направлении изменения экономической ситуации, победить бедность, то тогда мы придем как раз к булыжникам. Но я думаю, что сейчас, по крайней мере, вот эти какие-то определенные шаги дают определенную надежду. И если мы сейчас будем говорить о том, что там усиливается парламент или ослабляется президент, это не так. Президентская власть усиливается. Парламент, если говорят... под контроль, то тут тоже очень надо много вопросов задавать. И теперь стоит вопрос, как формируется этот парламент. Так как формировался раньше, когда происходит абсолютное шельмование, абсолютное такое действие, которое сопоставимо с жульничеством, когда нарезаются там партии обманки только против того, чтобы не голосовали за КПРФ. Только на нашем фланге там 10-15 партий нарезано. КПСС, там какая-то коммунисты России, черт знает что. Поэтому это называется жульничество. Вот если мы тогда в этом пакете с изменением законодательства, там, изменением поправок, внесения поправок в Конституцию, изменим еще избирательное законодательство, уйдем от этого позорного муниципального фильтра, который не позволяет выбираться сегодня достойным, интересным и профессиональным людям. Простите, но вот вы совсем людям. Уже немного отходите от этой темы. Я не отхожу от темы, я просто появлялись рассуждаю. Еще и на 16, на сайтах 16 региональных отделений КПРФ требования об отставке президента. То есть сейчас вы полностью назад, вот поскольку он отправил правительство в отставку, окей, вы больше не требуете президента в отставку отправлять или что? Нет, подождите. В партии не было такого понятия, что президента в отставку. Это была дискуссия внутрипартийная, которая у нас открытая. Это же не дискуссия, это требование на сайте там, от того региона, второго, 16 третьего, пятого, 16 регионов. Да? Я просто не видел, каких вы регионов имеете в виду, но есть еще там порядка 69 регионов, да, которые, наверное, имеют свою точку зрения. Это нормальная внутрипартийная дискуссия. Ячейки в данном случае не связаны. Это нормальная внутрипартийная дискуссия, которая в том числе открыто происходит и на пленумах, и на семинарах. Кстати, у нас послезавтра будет мобилизационный семинар так в чем линия региональных КПРФ, отделений. И мы очень внимательно послушаем наше региональное отделение. Так вы за Путина или нет? Я не могу понять. Путин сегодня является верховной властью. Мы против той власти, которая сегодня ведет страну, в общем-то, к экономическому кризису. Экономический кризис уже дошел. К политическому кризису. Сегодня со сменой правительства у нас есть определенные ожидания, которые мы, и этот кредит доверия, который воплощен через наши ожидания, было на голосовании Компартии, фракции Компартии в Госдуме, когда мы воздержались, то есть не проголосовали ни за, ни против. Это называется определенный кредит доверия к правительству, которое сформировано господином Мишустином. Вот я здесь дальше мы посмотрим, какие будут определенные шаги и какой будет вектор. По долгу службы хожу на митинги КПРФ и периодически, постоянно слышу там слова «воровская власть». Это о ком тогда? О той олигархической власти, которая сегодня практически... Сегодня вот мы видели формирование правительства. Это, в принципе, формирование правительства, которое сформировано разными олигархами, которые распихали просто министерство. Да, это называется олигархическая... олигархический криминальный... То есть Путин не победил олигархов? Пока я вижу, что нет. То есть они рулят Путиным, по-вашему? А? Они рулят Путиным? Нет, Путиным особо тут не порулишь, понимаете? Нет, хорошо, есть тут воровская другое, власть, я думаю, терминология что определенная, КПРФ. Я думаю, а что какое определенное... отношение к ней имеет Владимир Путин? Владимир Путин является президентом Российской Федерации. Так, он не власть? Он власть. Он как раз власть, и с учетом нынешней конституции, достаточно, которая принята под расстрел парламента, достаточно сильная власть и абсолютная, наверное, в этом отношении. Если абсолютная власть, когда как может существовать какая-то поэтому другая мы требуем, власть? Поэтому мы требуем, чтобы полномочия президента были перераспределены с парламентом. Парламент, который будет формироваться на честных демократических выборах. Александр, я, простите, не понимаю такой логики. Вы не понимаете, смотрите, почему не понимаете? Вы говорите о том, что есть, с одной стороны, воровская власть, с другой стороны, есть некая абсолютная власть, которую персонифицирует президент. Но этой абсолютной власти почему-то недостаточно, поэтому надо ее ослабить. Чтобы перераспределить полномочия в пользу парламента. Конечно. Как это улучшит ситуацию с воровской властью? Как это позволит ее победить? Если вот за последние там, 20 лет, которые были, ну, точнее, за последние 15 лет, начиная с 2000 года, Путин не мог выйти из таких... связок, олигархических связок, сначала с семьей, потом в дальнейшем в определенных в зависимостях от олигархических структур, которые сформировались потом, после него. Хотя было на его самом начале его правления, он объявил, какой у него был первый, в общем-то, тезис, который он провозгласил. Это равноудаленность власти от бизнеса. Это было основное. Я помню, тогда учился, мы поэтому очень активно обсуждали этот тезис. Равноудаленность только произошла от, скажем так, от группы Минотеп и дальнейшем. Но другие почему-то до сих пор остались. Это мы прекрасно видим сегодня. Все там заводы перераспределены там, на несколько десятков олигархов. Ну, потому что поэтому... их заставили делиться, а просто Минотеп не захотел делиться. Ну, вот, грубо говоря, равноудаленности как таковой не получилось. Это первое было разочарование. Сейчас, в данном случае, сейчас я смотрю, как формируется правительство. Опять же говорю, правительство, которое мы дали кредит доверия и ожидаем каких-то определенных шагов, потому что власть, если будет заботиться хотя бы не о стране, а о себе, то она тоже должна позаботиться в первую очередь как-то социализировать экономику для того, чтобы в конце концов остаться у власти. Это вот инстинкт самосохранения любой власти. Поэтому здесь в данном случае сформировалось правительство, которое распределили определенные олигархи, и Никита Сергеевич Михалков в частности, я имею в виду Министерство культуры. Остальное просто разошлось по определенным направлениям. Там Ротенберги, Ковальчуки и так далее. Это вы сейчас про это состав правительства говорите? Я про это состав правительства. И вы ему даете кредит доверия при этом? Еще раз говорю. То, что сейчас мы даем кредит доверия, потому что мы даем Мишустину, когда говорили об этом, когда он формировал правительство. Сейчас то, что сформировано. Я предполагаю, что вот определенный торг был, когда распределяли портфели министерские, а он этот торг происходил, в том числе там такое мини-политбюро, в которое в том числе и входили олигархи. Это мое предположение. Это исключительно я это не утверждаю. Это просто мое предположение. Потому что сначала анонсировалось там в 17 часов, да, там формирование правительства, но это произошло только порядка около 8 часов вечера. Я думаю, что это было еще перераспределение. Все решалось до последнего момента. Поэтому я предполагаю, что как раз, потому что Минтранс, он там, понятно, там связан там, со строительством, ТЭКом и так далее. Это одно направление. Направление науки, другое направление, медийное направление, третье направление. Честь? Во-первых, давайте повторим, что в эфире «Эхо Москвы» Александр Ющенко, зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Могли бы вы чуть подробнее, вот, как я понял, министр культуры новый, она, на мой взгляд, ставленник Никиты Михалкова. Ну, еще раз говорю, мы берем все из открытых источников. Я, кстати, знаете, сейчас вот то, что там, знаете, накинулись там на министра культуры. За майку, да. Вот там, с матерью. Майку на все. Живой, интересный человек. Говорит по таким, знаете, человеческим языком. Почему нет? Это просто плоть от плоти наше представление. Но да, я предполагаю, Михалкова. Как мы предполагаем, как предполагают, собственно, открытые источники в СМИ, что... Ну, я вообще думаю, что Михалков имеет большое влияние на Министерство культуры. Ну, я бы не сказал, что это плохо, но в любом случае, я вообще против того, что кто-то конкретно имеет большое влияние на то или иное направление экономической или политической деятельности. Олигархи кого продвинули еще? Еще раз говорю, это вот все берется из открытых источников, которые вы можете точно так же... Александр, это мы поняли. Да. Скажите, пожалуйста... Я там не присутствовал. Да. Шли торги, да, за места в правительство. Я так понимаю, с КПРФ никто не торговался. Вас КПРФ сразу заявили, мы сразу заявили, что... Вопрос не в том, что в политике нет такого понятия, кто-то уважает, либо тебе ты заставляешь, чтобы тебя уважали, либо заставляешь, чтобы с тобой считались в этом отношении. Здесь, в этом сейчас мы заявили, что о том, что мы не знаем направления, которое будет, в котором будет работать правительство Мишустина. Если это будет такое же, подождите, это если будет такое же абсолютно та же самая проторенная колея Гайдара, Чубайса, Кудрина, то это один вопрос. Если это будет национально ориентированная экономическая политика, которая есть надежда, что Белоусов ее будет продвигать, это будет другая политика. Я вам приведу пример, когда в 98 году происходил там дефолт, и когда было сформировано правительство Примакова, то как раз под программу Примакова и Геннадий Андреевич Зюганов активно участвовал в переговорах, и мы делегировали туда Маслюкова, Юрия Маслюкова, который вот в тандеме Примаков-Маслюков получил уже такое нарицательное, положительное отзывы всех практически людей, которые понимают, которые проработали 9 месяцев, и вот олигархические структуры в лице Березовского сделали все для того, чтобы это правительство расформировать, потому что оно за короткий срок оттянуло страну от пропасти и заставило работать на всю страну, а не в интересах конкретных людей олигархических структур. Вернемся к настоящему моменту. Сначала вернемся. Вы, Александр, сказали, что послание Путина вы разделяете, потому что он предлагает усилить социальную направляющую. Мы не разделяем, мы просто услышали в послании Путина часть наших предложений. Вот. Да. А потом вы говорите, что вы не будете работать в правительстве, которое должно реализовывать эти послания. Мы не будем работать. Мы не будем работать в правительстве. Мы сказали, что мы посмотрим, какая будет под конкретную программу, мы предложим конкретные кандидатуры. Мы сейчас, мы точно так же, как вы вчера знали правительство? Вчера, скажем, днем. Вот я и поэтому спрашиваю. Вы позавчера знали, вы до послания президента предполагали о распуске правительства, поэтому еще раз говорю, мы точно так же с ожиданием смотрели, кто кого назначит, кто будет представлен в министерствах, кто будет возглавлять определенное направление, и дальше мы будем смотреть. Сейчас мы не предлагали, потому что не понимаем, не видели, какую программу будет вести это правительство. У нас есть свои предложения, которые мы сформировали в виде тезисов 10 шагов достойной жизни. Там есть конкретные пункты. Это национализация сырьевой базы, это введение прогрессивного налога, это взятие под контроль спиртоводочной продукции, это определенный социальный пакет. Если эти позиции будут выдерживаться, мы обязательно предложим свои кандидатуры, очень сильных кандидатов, которые на сегодняшний момент являются очень большими авторитетами в экономическом праве. Во-первых, с одной стороны, правительство действительно сформировано, а с другой стороны, в предыдущие годы когда-нибудь предлагали КПРФ вот такой идеологический план, программу будущего правительства, и спрашивали: дорогая КПРФ, вот вы с этим согласны? Нет. Мы очень хотим видеть ваших министров. Если вы вспомните, так как, было когда-нибудь? Какие... Нет, во-первых, давайте тогда, если ваш вопрос, тогда мы немножко ведем экскурс назад. Какой был тогда все правительства, которые формировались, когда были, мы никогда не голосовали за эти правительства, даже как, там, когда Путин возглавлял, был премьером, когда предлагал Медведев на должность премьера, мы тоже не голосовали, потому что понимали, что основной финансовый экономический курс находится в руках конкретно либерально такой настроенной экономической тусовки, которая, в общем-то, практически и довела сегодня страну до экономического кризиса, который находится в хвосте такого финансово-спекулятивного курса Соединенных Штатов. То есть коммунистам нужно все или ничего. А возглавить отдельно взятое министерство и делать в нем хорошие дела – это слишком мало. Но в этих условиях я... Вы, может, вот вы начали с того, что рассказали, что Левченко отправили в отставку. Точнее, он ушел в отставку, вынужден был уйти в отставку. Левченко провел... лучшие показатели в Иркутской области. Вообще во всех 85 субъектах Иркутская область была лидером. Они увеличил только поступление в бюджет с 95 миллиардов до 200 миллиардов. То есть это более чем в два раза. Он поставил под контроль всех этих черных лесорубов, которые вынуждены были платить в бюджет области деньги, которые обычно выводились. И эти деньги, естественно, пошли на такое вот очернение и черный пиар господина товарища Левченко. Поэтому здесь... не восстановил регион от наводнения? Не-не-не, это вы идете, если вы смотрите программу ВГТРК, Первого канала Кирилла Клемёна, вы, наверное, как раз говорите как раз его словами. Нет, все вот там были, понимаете, он все, вот когда пришел новый, тут же на второй день он сказал, вот он там построил, там еще ничего не выходило, это все было построено. Почему-то, когда пришел новый представитель, там новый исполняющий обязанности, тут вдруг все там закипело, там все работало. И это, об этом говорил в том числе и вице-премьер Мутко, который там не вылазил практически оттуда и видел, какую роль Левченко играл, очень важную роль играл в этом преодолении вот этого тяжелой ситуации, которая происходила в Тулуне. Поэтому тут не надо передергивать. Это активно федеральные каналы вели такую жуткую, просто циничную пропаганду против Левченко. Это была такая вот, на наш взгляд, это морально-политический климат, который сегодня находится, преобладает в федеральных каналах, он абсолютно недопустим. И, в принципе, пользуясь случаем, к новому министру культуры, я думаю, что она активно примет участие для того, чтобы этот морально-политический климат на наших федеральных каналах изменить к лучшему. Я очень рад, что вы вспомнили про Левченко. Его уволили, коммунисты обиделись. Уволился. Но с тех пор, судя по всему, обида коммунистов прошла. Нет, ничего не прошло. Тут что значит? Просто в той ситуации, которая как то, что ему устроили, когда невозможно работать практически, когда все федеральные каналы его начинают просто представлять как маньяка и какого-то там убийцу и душителя детей, то, конечно, в таких условиях невозможно работать, когда против тебя там Министерство финансов начинает исполнять. Хорошо, вот КПРФ была естественно, в этих... такая. Но еще раз говорю, а теперь давайте посмотрим. Вот те, которые довели до этого состояние Иркутской области. Что теперь они получают на выходе? Мы выходим на выборы, которые выборы состоятся в сентябре в Иркутске. Я могу сказать, что там сегодня народ настолько, скажем, обозлен вот этой ситуацией, что сегодня любого, кто... Вот завтра Левченко выходит на выборы, и он побеждает просто вот побеждает даже вот в одну калитку. А Левченко пойдет на выборы? Я образно говорю. Если ему не дадут муниципальный фильтр, хотя очень сложно это не дать муниципальный фильтр, мы будем принимать решение, кто пойдет на выборы. Я могу сказать, любой, кто от нашей партии пойдет в Иркутскую область, он побеждает тоже в одну калитку. Это то, что получили сегодня те, которые сегодня мочили Левченко и которые добились вот именно того, просто сами срезали сук, на котором они сидели. А Татарстан попросил Левченко. Почему? Мы за него боролись всегда до конца и будем бороться. Ну, и продолжаем бороться. Требовали отправить в отставку Путина. А теперь вы Путина поддерживаете. Слушайте, мы с вами обсудили вопрос о том, что требовали в отставку Путина, который озвучил товарищ Рашкин. Поэтому вы его сюда пригласите. Он очень интересный собеседник. Он вам столько интересного расскажет. Поверьте, у вас будет очень заразительная, интересная беседа. Как КПРФ ответила власти на то, что власть выгнала из губернаторских рядов такого замечательного Сергея Левченко? Расскажите нам. Еще раз сформулируйте. Как коммунисты ответили власти на то, что взяли, был губернатор, и его теперь нет? Вы просто не следите и не хотите следить, потому что у вас почему-то избирательный подход к акциям протеста, потому что акции протеста, которые происходят на Сахарова, там представителям либеральной общественности, вы освещаете в прямом эфире. А когда проходят наши акции протеста, многомиллионные акции протеста по всей стране, у нас штаб протестных действий, который возглавляет Кашин, провели неоднократно акции протеста по всей стране. Во всех городах вышли люди от тысячи до полутора, до 3, до 5, до 10 тысяч. Что? Секундочку. Причем тут... А может быть, президентский законопроект родился из-за того, что Компартия настаивала на этих позициях? Тут давайте не передергивать. Мы вынуждены сделать перерыв. Александр Ющенко, зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи в эфире программы «Эй-Тим». Мы делаем перерыв на новости и рекламу. Вы слушаете «Эхо Москвы». Программа «Эй-Тим». И 33 минуты. Эхо Москвы. Программа «Эй-Тим», Овчаренко, Голубев и Гусаров ведущие. И в гостях у нас зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко. Еще раз добрый вечер. С большим удовольствием добрый вечер. А в перерыве зрители Ютуба могли видеть, как Александр Ющенко самоотверженно защищает сталинскую конституцию. Но мы перейдем к путинской конституции, которая... Ельциновская конституция. К путинской, которая нас сейчас ожидает. Да. Вот КПРФ, как вы сказали, в первом чтении поддержит предложенный президентом. Давайте завтра собирается фракция и принимается решение. Давайте мы не будем впереди паровоза бежать и говорить о том, что кто-то сейчас поддержит, не поддержит. Я предполагаю, тем не менее, на сайте Геннадий Зюганов говорит, что мы поддерживаем. Мы поддерживаем требования, которые мы настаивали и которые озвучены Путиным. Ага, озвучены Путиным. Озвучены Путиным наши требования. Да. Просто что? Дело такое. Вот представляете, вот вы сейчас... Нет, подождите, вот мы сейчас бы точно так же... Мы бы сейчас точно так же взяли, вот если бы мы в свое время там сказали, мы не поддерживаем, сказали, так вы же требовали, чего вы не поддерживаете? То есть это такая логика была. Поэтому мы требовали, он озвучил, и мы поддерживаем наши требования, которые мы настаивали. Хорошо, вот... В частности, те моменты, которые вот есть в этом законе, вот он, законопроект, он весь передо мной, вот в частности, допустим, требования, что президентом может стать только человек, который 25 лет прожил в России без вида на жительство, который сидел безвылазно в стране четверть века. Вы это тоже поддерживаете? Логично, а почему нет? Почему, расскажите. Ну, а почему нет? Почему, допустим, человек, который прожил всю жизнь, там, например, где-нибудь в Швейцарии, да, имея там определенные там финансовые интересы за рубежом, почему он может возглавить тогда государство? Тогда это будет просто резидентура. Человек мог учиться просто за рубежом. Учиться и за без рубежом? Каких-либо связей. Нет, финансовых. Учиться за рубежом, понятно, но учитесь за рубежом. Подождите. Для того, чтобы он учился, это как бы грубо студенческие годы. Да? Вот он поступил, там 18 лет, 25 лет закончил, и приезжает сюда, и в 50 лет он прекрасно будет иметь возможность стать президентом может России. А может быть, он 40 лет хочет стать президентом? Может быть, он 40 лет, но ты... И не может этого сделать по новой конституции. Получается, что получается, мы живем... Но подождите, я думаю, смотрите, это как бы посыл определенный. Все-таки ко второму чтению можно там определить, там, учился, не учился. Опять же, есть определенные там поправки тому, что там кто-то там для жителей Крыма, да? Там есть определенные поправки? Ну, здесь вполне политическая составляющая. Там есть, да, в том числе. Это Крым, это Россия, но... до 2014 года он находился на территории другого государства в силу там разных обстоятельств. И жители, которые могут теоретически баллотироваться сейчас, там все прописано, что территория, которая там, это все прописано для Крыма. Точно так же, вот вы сейчас просто берете за запятую, да, и начинаете ухватываться. Я не вижу, например, проблем, если человек учился, у него есть определенные, там, скажем так, определенные условия, при которых он учился, и вот он в 40 лет он хочет стать там президентом. Ну, к сожалению, просто пока текст поправок. Ну, я просто это дискуссионный вопрос, это можно обсуждаемый вопрос, это вопрос второго чтения, когда можно вносить те или иные поправки. Но я бы эту поправку не вносил. Хорошо, другая поправка. То, что президент сможет представлять отстранение судей Конституционного Верховного Суда, например. Это... Который уничтожает независимость суда. Вот так раз и формирует плюс ко всему там. Вот это вопрос, который, как бы, я думаю, что мы завтра на фракции тоже обсудим. Там еще в том числе, по-моему, если я не ошибаюсь, существует позиция непреодоления парламентом вето. Тоже вопрос. Это вы тоже все поддерживаете? Нет, это завтра мы будем. Мы поддерживаем как раз те позиции основополагающие, которые мы как раз там и прописаны. Это завтра на фракции мы обсудим. Озвучите, какие позиции вы поддерживаете? Повышение социальной гарантии по материнскому капиталу. Первое. Усиление роли парламента. Да, здесь материнский капитал не прописан. Это послание. Это было в послании. Я про Конституцию. Да. Дальше это самое. Усиление роли парламента. Идея хорошая, нужная и необходимая. В свое время, там, если вы помните, когда в 1905 году, когда Николай II вынужден был этот манифест принять и сформировать парламент, он не справился с тем, для того, чтобы, по крайней мере, этот парламент был какой-то живой. И получилась чехарда. Но это же чисто декоративно. Неужели вы реально давайте мы сделаем, чтобы это был... Я вообще считаю, что вот этот пункт, усиление роли парламента, он не должен быть просто узким таким пунктом. Это усиление роли парламента, в том числе и формирование парламента на основе открытых, демократичных и честных выборов. Сегодня, к сожалению, нынешнее законодательство избирательное не позволяет этого сделать. Это еще много надо работы, чтобы людям вернуть доверие к выборной системе. Извините, чуть откатимся назад. Просто интересный комментарий. Борис Шишкин в Ютьюбе нашем пишет: а давайте вспомним Ленина, проживавшего в Швейцарии значительный период времени, и ничего, встал во главе первого в мире государства рабочих и крестьян. Он бы, кстати, получается, Ленин бы действительно не прошел бы эти 25 лет сейчас, если бы... Ленин приехал в страну в 17-м году, а в 16-м, в декабре, он даже не предполагал, что будет революция. Революционная ситуация наступает внезапно. Ее не готовят, она просто происходит, и гений Ленина в том, что он просто... Вчера рано, завтра будет поздно, он поймал именно тот момент, когда необходимо. И как раз и Ленин, в общем-то, является основополагательным государства, и его подпись стоит, никакой другой подписи не стоит под образованием страны, которая сегодня наследница является Россией. А вы согласны с тем, что гений КПРФ сейчас в том, чтобы всеми путями революцию, ну, скажем так, катализировать? Революция не приходит от того, кто это что-то захотел, подготовил или сделал, или кто-то катализирует. Всеми путями ее канализировать, направить просто по определенному руслу. И вот была, допустим, пенсионная реформа. Ее называли подарком для КПРФ. Потому что уже казалось бы. А теперь смотрите. Это не подарок, это хомут наших людей, которые нас с вами, которые нашего поколения, которые будут выходить на пенсию через там 10-15 лет. Ну, вы же прекрасно понимаете, о чем я говорю, что это резко повысило протестное настроение в обществе. И в том протестное числе настроение, симпатии они сегодня КПРФ. До сих пор, и я могу сказать, мы возвращаемся к тому, что и повестку, которую мы с вами сегодня обсуждаем, это повестка КПРФ, который внес Путин, в том числе. И Путин вынужден считаться с этим, потому что протестное настроение создали такую обстановку, что Путин вынужден пойти на распуск правительства и изменение, как мы надеемся, финансово-экономического курса. Это в том числе в ту сторону национально ориентированного направления. Но поподробнее, пожалуйста. Поподробнее, это значит уйти от финансово-спекулятивного курса, от банковской такой финансовой системы, от вывоза денег за рубеж и распределения в западных банках, так называемый. Фиксированный курс доллара? Вы будете дальше, называть курс доллара. Дальше вложение денег, которых очень много. Сегодня есть сегодня профицитный бюджет, вложение денег в производство, в научно-технический прогресс. И, в общем-то, мы говорим о цифровизации, но при этом ее нету. И для этого надо посмотреть. Чтобы для того, чтобы выйти на мировые темпы, необходимо вкладывать деньги не в западные банки и дальше жить на спекулятивный курс, а именно это самое, именно вкладывать в производство. Вот это. Дальше, соответственно, мы должны бороться, точнее, добиваться того, чтобы было доступное образование, доступное здравоохранение, доступная медицина. Так уже горячие обеды будут в школах. Смотрите, куда. Горячие обеды — первый маленький шаг, который мы наставили давно, и вот он, по крайней мере, тоже все, по крайней мере, это маленький шаг. Смотрите, Владимир Путин делает практически все, что говорит КПРФ. Вы говорите, вкладывая деньги он сделал, в промышленность. Сделал... У нас растет импортозамещение, если верить властям. Где? Каким? Где? Какое импортозамещение? Что за последнее время импортозаместилось? Сельское хозяйство, что? Например, тоже. Что заместилось? Самолеты? Самолеты практически все сделали супер-жет-100. Это вы спросите своих, да, коллег по, да, Единой России, с которыми вы вместе это... в парламенте сидите. Вам это гораздо проще. Я просто говорю... спрашиваем регулярно об этом, выступая Зюганов с трибуны, регулярно спрашивают об этом. И мы спрашиваем о том, что вносим свои законопроекты, которые как раз направлены именно на этом. И когда Единая Россия просто прячется за кнопками в лучшем случае, а в худшем случае голосует против. Вот узнать. Это мы получаем тогда регулярные ответы. Чего? Это каждый день такие ответы происходят. В чем ваше разногласие КПРФ с линией власти? Если они есть, конечно. Принципиальное разногласие. Ну, как это? Вы абсолютно такой вопрос задаете. Мы сейчас вот 40 минут вам, с вами говорили. 40 минут, о чем мы с вами говорили? Если вы делаете вид, что вы ничего не слышали, тогда зачем нам сейчас одно и то же повторять? И мы сказали, конкретная программа, которая сегодня полностью там отрицается большинством Единой России. А это в первую очередь, это недра, которые должны принадлежать всей стране, так же, как, собственно, Норвегии, слова, так же, как собственно, вы собираетесь в любых... это реализовать на практике? Да элементарно. Вы расскажите. Все стратегические предприятия необходимо, чтобы контролировало государство и распределяло доходы, соответственно, формировало бюджет развития так, как на примере сделал Левченко в Иркутской области. А сейчас кто-то контролирует стратегические предприятия? А где какие стратегические предприятия? Все распределены, это не государственные все корпорации? Все распределены, это корпорации как раз, которые называются государственными. По сути дела, они точно так же... «Газпром» — это национальное достояние. Это государственная компания. А почему сегодня газом не газифицировано более половины областей сегодня? Лучшие там курорты, там Донбай до сих пор туда даже не знают, что такое газ. В Красноярском крае топят этим бурым углем, когда полностью смог идет, над городом стоит. Вся Сибирь практически топится углем. Где газ? Где газифицирован? Германия на 100%, у них нет газа. Они наш газ покупают. Они газифицированы на 100%. Это называется государственный подход госкорпорации. Смотрите, Германия «Газпром» не живет по коммунистическим лекалам и образцам, но при этом у них есть газ. А мы частично пытаемся что-то построить, нечто похожее на то, что вы предлагаете. Мы говорим о том, что сейчас идет определенная... То есть надо уйти от этого криминально-олигархической структуры государства, которая даже капиталистическо-криминального даже. Это, если мы говорим, что Германия капитализм, то здесь у нас криминальный капитализм. Слушайте, а как вам вообще сама эта конфигурация, вот эти перемены с Госсоветом, Советом Безопасности? Ну, во-первых, Госсовет, я не очень понимаю, как это будет формироваться Госсовет, если, допустим, это представительство регионов, то региона уже нет. Какие будут функции Госсовета? Другое дело, если Госсовет, смотрите, если Госсовет собирается в виде начальников и подчиненных, но вот сидит начальник, а все вокруг там губернаторы, министры, все его подчиненные, тогда должно там присутствовать там представитель гражданского общества, представители общественных организаций, которые могут открыто сказать, что действительно происходит. Потому что никто из подчиненных не будет говорить начальнику впрямую. то, что реально происходит в стране. Для этого сегодня эту функцию выполняет в том числе лидер фракции Зюганов Геннадий Андреевич, который единственное во многом выступая на госсоветах говорит то, что сегодня происходит действительно в стране. Остальные просто смотрят. Поэтому формирование госсовета должно быть как-то так, ну, если это действительно орган, пока просто заявили госсовет, да, мы дальше не знаем никаких функций, никакой политической нагрузки, мы не понимаем, о чем идет речь. Дальше, я думаю, что в ту сторону, в которую пойдет, и дальше надо думать, как это формировать действительно дееспособный орган. Вот сейчас я, например, сомневаюсь, что это будет какая-то площадка для старта в дальнейшем там транзита власти Путина из одного направления в другое. Я не очень верю в это, Вы думаете, он просто в 2024 году он оставляет президентский пост и все, Путин, пенсионер. В нашей ситуации сейчас предполагать вообще ничего, это неблагодарное. У нас предполагать невозможно ничего, потому что все перекраивается под себя, власть перекраивает и выборное законодательство, и ситуацию, все под себя перекраивает. Могу сказать, я могу предположить. Смотрите, он сегодня убрана фраза подряд, да, не более двух сроков. Ну, давайте вот пофантазируем просто. Наступает 2024 год, и мы рассуждаем, как представители администрации президента, которые вечно там начинают что-то шельмовать. Например, мы там считаем, что Путин возглавлял государство по старой конституции, по ельциновской, а сейчас другая конституция, он ни разу не возглавлял. Тут вариант масса на самом деле. То есть я не знаю, это я предполагаю, но очень неблагодарное дело делать предположение на два года вперед. То есть он может Я говорю, что разные лазейки, тот стиль управления, который ведет нынешняя администрация президента, она достаточно гибкая. Гибкая в интересах себя. Вы бы хотели, чтобы Путин остался президентом, который вот озвучивает хорошие инициативы КПРФ? Я считаю, что выборы должны быть с изменением выборного законодательства. Выборы должны быть честные, демократичные. И на этих честных, демократичных выборах должен победить тот человек, который, в общем-то, будет... Вот, например, Грудинин у нас был. Достойный человек, на которого обрушилась вся махина, идеологическая махина. И махина, все административные машины просто обрушилась на него, как плита падает. Александр, скажите, а кто должен сделать выборы честными, демократическими? Власть, в первую очередь, это власть должна понимать, что без честных демократических выборов, и чтобы вернуть доверие людей к выборам, в принципе, у страны нет будущего. Можно шельмовать до какого-то момента. То есть вы себя складываете ответственность, перекладываете ее на нет, власть? Нет, мы не складываем ответственность. Это наше требование. Что значит мы складываем ответственность? Но вы говорите, это если такое бы... пожелание. Было бы неплохо, что выборы не было бы неплохо. Это наше требование. Это наше требование, которое идем по шагу, и мы реализуем наши требования. Как? Первые требования реализованы в обращении президента. Дальше мы настаиваем на изменение избирательного законодательства. Это все в том числе политическая борьба, которая реализовывается в тех решениях, которые во многом... Вот о политической борьбе, прости. Вот смотрите, все наши тезисы просто берутся сегодня и перефразируются, и представляются то, что они хотят. Если представляются так, от себя. Отлично. Есть один тезис, который меня, так скажем, зацепил в предложениях КПРФ, который, возможно, действительно мы вскоре увидим и в предложениях, в том числе от «Единой России» и от Владимира Путина. А в новой Конституции необходимо прямо прописать, что русские являются государствообразующим народом. Да. Есть такое. Вы это поддерживаете? Конечно. Слушайте, вот меня в школе учили, что коммунизм проповедует интернационализм, что все нации друзья, национальность не имеет значения. А это такой уже национализм получается? Нет, это не национализм, это ваша интерпретация национализма. Я приведу вам пример слов полководца маршала бронетанковых войск Баграмяна на открытии в Орле памятника. Он сказал... Это мне рассказал Геннадий Андреевич Зюганов. Он, будучи молодой еще человек, он ему сказал: знаешь, Геннадий, почему первый вопрос, который мы задавали маршевым ротам, которые выходили из окружения перед переформированием, сколько осталось русских? Потому что если в том или ином подразделении оставалось меньше 50% русских, то это подразделение расформировалось, потому что не было единого плеча, не было единого порыва. Именно поэтому русские являются государственно образующим народом. Об этом, кстати, говорят депутаты, представители национальные, других национальностей. Я вам приведу в пример выступление министра образования, по-моему, Чечни, который обращался к русским, говорит, что вы творите, когда обсуждали законопроект о бытовом насилии, когда просто разрушают семью. Говорит, вы, вот послушайте, я просто советую, послушайте, я не буду приводить его цитаты, но вы просто послушайте, это будет вам очень интересно и очень... Вы действительно считаете, что в Чечне, в Татарстане, в Якутии, я вам предупреждаю, согласятся с тем, что русские являются государствообразующим народом, и эта роль будет закреплена в Конституции, и что это не приведет к росту сепаратистских настроений. Смотрите, я в том числе, как депутат, работаю в Башкортостане. Это Башкортостан, это республика самодостаточная, очень электорально емкая, там очень много людей, избирателей, и большинство там, кстати, большое большинство является русское население, в том числе. Поэтому здесь мы можем говорить все, что угодно, но я думаю, что это государственное образующее, русские. Это не мы говорим, это даже представители других национальностей об этом выступают. Извини, Леша, мне просто, как, например, украинцу обидно, что... А у меня тоже, смотрите, у меня какая фамилия? У меня украинская. Тоже украинская фамилия. Мама из Беларуси, родился я в Беларуси. И я человек такого, знаете, советского плана. То есть у нас не было такого, но государственное образующее. А что вас смущает, собственно? Я понимаю, что Москвы... Мы все вместе, украинцы, там, русские, белорусы создавали единое государство, мы являемся его правопреемником, но тут, оказывается, да нет никаких украинцев. То есть меня в этом процессе... Никто не выпячивает ту или иную, но сегодня русскоязычные области вымирают гораздо больше, чем другие края областя и республики. Но я говорю о другом. Простите, государство это образующее, это не ведет никакого там повышенной роли какой-то в государстве, да, русские действительно государство образующие нация. Да, мы за это будем голосовать. Это наша позиция. Кто во власти не хочет признать русские государства образующие? Вы даже на их Москвы не хотите признать. Какое-то государство образующее. Путин не хочет признавать русские государства образующим народом. Почему в Конституции этого до сих пор нет? Давайте обсуждать. Мы многонациональный народ. А для этого у нас наши представители в рабочей группе, Юрий Афонин и Олег Николаевич Смолин, очень образованные люди, которые смогут отстоять нашу точку зрения при формировании тезисов Конституции, которая будет принята во втором чтении. Я всегда стараюсь понять логику. Пытаюсь. Вот скажите, то, что в Конституции это будет написано, что русские являются государствообразующим народом. Это что, как-то изменит, как вы говорите, вымирание тех областей, где русские являются преобладающим населением? Это что, как-то изменит демографию? Эти строчки в книге, они что, как-то повлияют на реальную ситуацию, просто потому, что они написаны? Объясните. Вообще, что сначала? Сначала было слово, да? А дальше уже пошли действия. Поэтому здесь... того, что Конституция – это основной закон государства, по которому мы ведем. Какой позитивный эффект, кроме раздора? Что это принесет? Ну, никакого раздора не будет. Почему? Вот вы считаете на их Москвы, может, вы предполагаете, что другая у нас государствообразующая нация. Народов, а мы считаем, что русские являются государствообразующей нацией. Государствообразующая нация. Потому что изначально Русь, когда давайте мы вернемся в историю, вам тут великолепно может рассказать Максим Шевченко всю историческую хронологию становления Руси до нынешнего российского государства. Просто у нас времени сейчас не хватит. Все-таки непонятно. Вот смотрите, у нас такая позиция. И она, эта позиция, поддержана многими. Не просто так мы это сказали. Это результат там, работы депутатов во всех регионах. Мнение многих региональных отделений. Это мнение основано на тех... взаимоотношениях с людьми, которые происходили у нас постоянно. Это не просто так кто-то там придумал. Так оно и есть. Да политически понятно, что просто вы хотите нациков, националистов, нет, чтобы они выступали против под вашими национализма. Знаменами. Мы выступаем за равенство наций, за все, за уважение. И поэтому все в свое время, когда все мы равны, же... но одна нация, государство образующее. Если у вас вот икона стиля Соединенные Штаты Америки, другие страны, которые исповедовали колониальный стиль распространения своего влияния, они не считались вообще ни с какими. Они просто вырезали тупо людей и как бы и ставили свое влияние, устанавливали свое влияние. Россия становилась... Нет, у нас Россия становилась, если вы помните, начиная с Российской империи, с глубоким уважением ко всем народам. И эти народы как раз... И у них было... превосходящее в том числе и уважение к национальному языку, к национальной культуре, и мы это поддерживаем и будем это поддерживать. Мы проводили форум о дружбе народов как раз в Уфе, и в том числе была очень большая поддержка других национальных республик. Александр, я не могу понять. Сначала второе лицо вашей партии говорит Путина в отставку. Вы говорите... Нет, это наша кто второе лицо нашей партии? Рашкин. Рашкин не второе лицо партии, он является первым секретарем Московского горкома. Давайте так. Если вы говорите о табеле органов, в Зюганове существует первый заместитель Мельников Иван Иванович, есть три еще заместителя: Кашин, Афонин и Новиков. Рашкин является первым секретарем Московского горкома партии, в котором существует такая точка зрения. Ну, и кажется, он ее озвучил. Немаловажный пост. Хорошо, нет, я не пресекретарь. Он ее озвучил. Просто имеет мне, право. Мне интересно. Потом, вот опять же, на сайте КПРФ говорится, что в новой Конституции надо прописать, что русский является государствообразующим народом. Вы потом говорите, нет, мы вообще за интернационализм. И мы а это ни одно другого не отмечает. Мы это не русский государственный образующий народ, и уважение к национальным культурам это одно другому не отменяет. А почему вы отменяете? Почему вы считаете, что это какой-то национализм? Причем это национализм? Потому что выделить в Конституции один народ, значит обидеть другие. Слушайте, этот тезис вышел в том числе из позиции национальных республик. Это их такая же, точно такая же позиция с большим глубоким уважением к русским, которые являются государствообразующим народом. Александр Ющенко, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике и информационным технологиям и связи, был в гостях программы «Эй-Тим». Ее для вас вели Олег Овчаренко, Алексей Гусаров и Алексей Голубев, звукорежиссер Илья. Светлана Ростовцева, спасибо, всего доброго. Светлана, спасибо вам большое. Это была программа «Эй-Тим».